летят за рядом ряд смелые куруцы. Против вражеских солдат словно львы дерутся. В страхе враг бежит назад, словно заяц гуцы. За тебя, венгерский брат, воины смелые бьются. Страхи враг бежит назад, словно заяц гуцы. К нам ступай, там мы не прохожи. Если видеть милый край, в рабстве ты не можешь. Смело к нам в ряды вступай, стань крутцем тоже. И победу добывай, или ты голову сможешь. Смело к нам в ряды вступай, стань крутцем тоже. И победу добывай, и мою голову сможешь. За то, что встала вновь вольна венгерская страна, богами над нами пьем. Отцы учили так день, и пусть победный светлый час весь мир поет для нас, и светит звезды женских глаз. Эй, для нас лихих робаках. А ты, красотка, не грусти, дружка, за нами отпусти. Не бойся, не изменит он тебе. Эй! Сильней в разлуке жар сердец, и лучше станет твой унес. Мужчиной он станет в борьбе. Эй! Лихой голуб, клинка удар, и звон застольных чар. Эй! И песен группы сердца жар. Вот жизнь твоя, гусар, эй!